Глава четвертая. Снова накатило состояние полусна и неприятное щекотание иголок на теле. Сейчас пик ощущений сосредоточился в затылочной части головы и распространялся вдоль позвоночника. Сначала я чувствовала, будто от меня отдирают кусочки. Слабое сравнение с тем, когда случайно сковырнешь коросту на ране. Вроде и не больно, можно терпеть, но до ужаса неприятно. Так продолжалось целую вечность. Время замерло или растянулось. Этого не понять. Среди пустоты, в которой обитала, не было ничего, чтобы это определить. Тихо и безмятежно. Если бы не голоса, ввинчивающиеся в мозг и что-то рассказывающее. Они шептали и шептали, и никуда от них не спрятаться, не убежать. Когда это закончилось, испытала ни с чем не сравнимое облегчение. Сначала из саркофага ушел газ, и сквозь стекло по глазам ударил яркий свет. Потом и крышка откинулась, выпуская меня из чрева. Голова гудела, и не было того ощущения легкости, что испытала в первый раз. Да и недовольная рожа Виви-сектора мигом напомнила, кто я и где нахожусь. «Одевайся. Полчаса на еду и обустройство. После ты нужна мне здесь. Тебя проводят». Помятый вид Саймона, красные глаза и щетину на лице выдавали невыспавшегося человека. Жалости к рабовладельцу не испытывала, просто машинально отметила признаки физической усталости. «Что это?» В глаз будто соринка попала, мешалось что-то. Даже не в глаз. Так бывало, когда на очки налипала грязь. Но я-то сейчас без них. «Нейросеть», — снизошел до объяснений Даг. «Пришлось извлекать первую, менять на улучшенную. Она развернулась еще вчера. Импланты тоже встали без проблем. База медицины второго уровня усвоилась полностью. И на 27% изучен третий уровень. Отлично. Благодарю, Лин Саймон. Удивительно, но сейчас я поняла, о чем он говорил, и саркофаг уже не казался гробом с прозрачной крышкой. Наоборот, передо мной стояла продвинутая медицинская капсула четвертого поколения. Непонятные символы на табло, туда взгляд сам собой прикипел, высвечивали мои параметры. Успешно установлена и развернута сеть «Медик». 5У4. Прирост интеллекта до 126 единиц, против изначальных 97. 30% — гигантский скачок. Прибавить к этому два импланта на 125 единиц, и общий коэффициент уже 251. Только сейчас сообразила, что это не соринка, а интерфейс активной нейросети. На табло также указывались загруженные базы. Помимо медицины пятого уровня, мне загрузили «Основы и история развития Линари, медтехник четвертого и псион второго ранга, нейросети третий уровень, дроиды, техник, биология, ксенобиология, фармацевтика, химия и генетика. Изучить я успела только медицину второй и начало третьего уровня, нейросети, техник и медтехник в первом». «Интерфейс настроишь позже». Рабовладельцу явно не терпелось пристроить меня к работе. «Сейчас еда и душ, и побыстрее. Через полчаса привезут партию мяса на обработку. Покажу один раз, дальше сама будешь делать. Поторапливайся». На этот раз комбинезон предоставили грязно-голубого цвета, и ботинки удобные. Как только я втиснулась в одежду, та ужалась по фигуре, облепляя каждую складочку. Утконос поморщился, нажал что-то на застежке комбинезона, и тот сделался свободным, мешковатым. Дальше меня бесцеремонно ткнули в бок по направлению к выходу, а робот-уборщик пополз впереди, указывая дорогу. Из белого бункера мы так никуда и не вышли. Коридор привел в мини-столовую, убранство которой состояло из нескольких столов и малого пищевого синтезатора «Скуб-2У». Название само всплыло в голове, как и принципы его использования. Собственно, ассортимент уже адаптировали под мясо, и подразделялся тот на 7 комплексов. Чтобы долго не мудрить и не тратить драгоценное время, выбрала первый комплекс. Из чрева аппарата через пару минут вылез поднос, на котором обнаружила суп, кашу, стакан чая и кусок хлеба. Пластиковая посуда, ложки, вилки и откровенная гадость на вкус. Но желудок требовал пищи. Я ел это последний раз дома, потом похищение и почти двое суток в капсуле. Там хоть и вводились внутривенные питательные растворы, но полноценным питанием это не назовешь. Кстати, продукты жизнедеятельности также поглощались капсулой и сбрасывались в утилизатор. Шикарная вещь эти утилизаторы. Перерабатывали любой мусор, вплоть до тяжелых металлов, прессовали отходы в плотные брикеты, которые сжигали в камере сгорания двигателей. После обеда робот отконвоировал меня в каморку-отсек, наподобие той, в которой мы сюда прилетели. 3 на 2 метра. Выдвижная кушетка вместо кровати, складной стул, стол. Крохотный закуток сухого душа, совмещенного с туалетом. Благодаря первому рангу техника я знала, как этим пользоваться. Скинула комбинезон, ступила на душевую площадку, меня обдало воздушным потоком, который смел частички грязи. Второй поток состоял из влажных частиц антисептика, уничтожающего микробы. Быстро, экономно и чисто. Тогда ты обратила внимание, что тело лишено растительности. Я и не заметила, когда осталась без волос. Только в зеркальце увидала собственное осунувшееся лицо и лысую черепушку. Чудище, да и только. Гады, хоть бы ресницы и брови оставили. За дверью просигналил робот, напоминая, что времени не осталось. Так что я пулей выскочила из душа и едва не растянулась, споткнувшись о край кушетки. Чертыхнулась, поминая проектировщиков-экономистов добрым словом, напялила комбинезон и вышла. Дверь в мою каюту не запиралась. Только при входе на сеть пришел запрос на активацию, и все. Знания техника подсказывали, что другой раб не сумеет ко мне попасть, а вот свободный запросто. Ошейник, кстати, тоже окрашен в яркий оранжевый цвет, чтобы уж точно никто не перепутал. Не удивлюсь, если и в темноте эта дрянь светится. В лабораторию я вернулась минута в минуту и все равно словила недовольный взгляд Дака. Поспешно опустила глаза, чтобы не злить утконоса еще больше. «Иди за мной». Он направился к другому выходу, где сначала мы попали в переходной шлюз, обдавший паром, уничтожающим заразу, а потом в белоснежное помещение, заставленное пустыми криогенными установками. «Твоя задача?» Не глядя, начал Саймон, остановившись у ближайшей капсулы. «Проверить, чтобы криокамера была в рабочем состоянии. Для этого входишь в раздел «Устройство», ткнул пальцем в меню на панели. Затем нажимаешь кнопку «Готовность», и дроиды укладывают сюда раба. Сверяешь информацию по нему со списком. На интерфейсе замигала иконка входящего сообщения «Принять-отклонить». Я выбрала «Принять», и тотчас передо мной развернулся перечень с колонками цифр. «Снимаешь показания идентификатора?» Робот подал мне в руки планшет, наподобие того, что видела у Шехрана. Едва взяла его в руки, поступил запрос о подсоединении к новому устройству, который, конечно же, одобрила. «Находишь имя в первой колонке?» После переносишь информацию в меню криокапсулы и запускаешь тестирование. Обычно на это уходит от 15 минут до получаса. Пока идет тест, занимаешься следующей капсулой по такому же принципу. Далее заходишь в меню обучения, выбираешь гипнограмму «Общегалактический», чтобы к моменту разморозки мясо понимало команды. Затем снимаешь показания тестирования и заносишь в планшет. Также по соответствующим колонкам – рост, вес, пол, интеллект, раса, скорость реакции, пси-активность и прочее. И лишь после этого заходишь в дополнительные функции, жмешь «Установить». Следи за расходом картриджей, это важно. Ну и последний этап – заморозка. Здесь необходимо учитывать параметры веса, изначальной температуры тела, внутреннее давление, состав крови, наличие хронических заболеваний и так далее по списку. Упустишь хоть один из пунктов, не рассчитаешь дозировку или забудешь заполнить таблицу, на выходе будет труп. Я судорожно сглотнула. Справлюсь ли? А вдруг из-за меня кто-нибудь погибнет? Такого я точно не хотела, а потому старательно запоминала каждое слово. Для закрепления Линдак приказал привести тело из очередной партии и на примере подробно показал каждое действие. Следующего я уже ввела в криосон сама. И дальше, пока считывались параметры первого пациента, скрупулезно следовала четкому плану и тренировалась. В какой момент вивисектор ушел, даже не заметила, настолько погрузилась в процесс. Откуда робот привозил спящие тела, оставалось только гадать. Всего места для капсул было 30. Но работала я с 10. На каждый десяток уходила по 3 часа. За день я заморозила 60 человек, мужчин от 18 до 40 лет. Большая часть русские, если судить по внешнему виду и генотипу, но попадались и граждане постсоветских республик. Приезжие или переселенцы, это уже вряд ли узнаю. Я старалась, очень старалась, чтобы не допустить ошибки и никому не навредить. А потому, когда последний на сегодня пациент покрылся тонким слоем изморози, как сомнамбула доплелась до кухни, механически пожевала безвкусную еду, а после рухнула на кушетку в каюте и отключилась. Утро началось с противного зуммера, звенящего прямо в голове. С трудом разлепила глаза и огляделась. Да, глупо надеялась, что приснился кошмар, и родной будильник напоминает, что пора собираться на работу. Невольно хмыкнула, когда на ум пришло, что фактически ничего не изменилось. Ранний подъем, он и в Африке таким останется, а нежелание куда-то идти и делать, чего не хочется, тоже. Никогда бы не подумала, что стану медиком. За ночь база по медицине поднялась еще на 10%. Пока я спала, знания потихоньку усваивались. Это замечательно. С одной стороны, получить великолепную возможность стать специалистом в такой сложной области. С другой, я никогда не хотела быть врачом, хотя сострадание и желание помочь близким — часть моей натуры. Не лучшая часть, как оказалось, ведь именно из-за сострадания попала в рабство. Пока раздумывала над бедственным положением, полусонное тело поднялось и шагнуло в душ. С таким метражом жилья любая его часть находилась в шаговой доступности. В прошлый раз я не задумалась над отсутствием полотенец, а сейчас машинально отметила, что вытирать, собственно, и нечего. Антисептик быстро высыхал на коже, покрывая ее тонкой, едва ощутимой пленкой. Той скрипучей чистоты, когда скоблишь тело мочалкой, а после промываешь водой, даже близко не чувствовала. В туалете, кстати, использовалась схожая система. Никакой туалетной бумаги в помине не было. За завтраком я впервые столкнулась с соседями. Знакомые лица. Толстячок и дамочка, облаченные в такие же комбинезоны, как у меня. «Привет, я Реймин», — поздоровалась первой. «Ну или Маргарита Юрьевна, если на самом деле». «Сен-Бар», — первым отозвался толстяк. «Семен Петрович Баранов. Можно просто. Семен или Сеня». «Лисар Гро», — выдала незнакомка после затянувшейся паузы. То ли ей наше общество претило, то ли по жизни такая, надменная и презрительная. Только тут рабы в равных условиях, прошлые замашки следовало бы уже выкинуть из головы. Если не хочешь с ней расстаться, конечно. В памяти сразу всплыла картинка с малой криокамерой и ее страшным грузом. «Елизавета Робертовна Громова». Наверное, дамочка все же с мозгами, уняла спесь. «Можно, Лиза?» «Очень приятно. Решила не обращать на эти мелочи внимания. Все же мы земляки, с одного города, следовало держаться вместе. Не знаете, тут все блюда одинаковые на вкус. Вчера попробовала первый комплекс, что резина наелась». «Пятый ничего, и седьмой», — отозвался Семен. «Спасибо. Выбрала пятый, подождала, пока выползет под нос, и села на свободное место. Вы помните, как тут оказались?» «Нет», — охотно ответил толстяк. «Смутно помню, чем вообще занимался до того и как сюда попал». «А вы, случайно, не посещали Аурин? Это салон в торговом центре на Кировской. Мысль, что все это звенья одной цепи не отпускала, и я хотела найти подтверждение собственным догадкам». «Я живу неподалеку», — задумчиво ответила Лиза. «Что-то такое помню, с аурой связано». «Там всех и зомбировали». Убедилась в подозрениях и на вопросительные взгляды товарищей по несчастью вкратце описала последние события. «Твари!» — прошептала Лиза. «Ненавижу! У меня сделка наклевывалась, бизнес в гору пошел, квартиру только купила, и все коту под хвост!» Неприятный зуммер в голове напомнил, что засиживаться некогда. Кинула опустевший поднос в утилизатор и направилась в помещение с криокамерами. И снова сутки пролетели в работе. Минутки присесть не было. Рабы текли сплошным потоком. Всего-то два раза отвлеклась, чтобы в туалет сбегать, а после — пообедать. Ноги с непривычки гудели, и спина так нещадно ломила, что сил никаких не было. Дак заявился только к вечеру. Так для виду снял показания нескольких криокамер. За сегодня мне удалось пропустить 70-ков. Было чем гордиться. Но разве от вивисектора дождешься доброго слова? «Завтра будешь принимать партии по 15 человек», — огорошил благодарностью. «Что успела изучить?» «Медицину третьего ранга на 42%», — пискнула в ответ. За день прироста не было, все внимание я сосредоточила на работе, чтобы не навредить людям и не допустить ошибки. «После ужина придешь в лабораторию. На ночь положу на обучение под разгоном. Не досуг мне с мясом возиться. А эти придурки обкурились дряни и двух рабынь испортили. Не успели до реаниматора довести. Кэп орал». Утконос осекся, сообразив, что эта информация лишняя. «А в общем, жду после ужина. Не задерживайся». «Да, Лин Саймон, буду вовремя». До ужина я успела пропустить через капсулы еще два десятка мужчин. Ела в одиночестве, на этот раз выбрала комплекс номер 2. 2 биточка мяса, каша, жидкая похлебка и напиток, отдаленно напоминающий компот. Так, для разнообразия сойдет. Все равно химический привкус никуда не деть. По времени я успевала. Благодаря нейросети прямо перед глазами висело табло с часами, так что забежала на 5 минут к себе, чтобы посетить душевую. И в 10 часов по галактическому времени была в лаборатории. Гадать, в какую медкапсулу ложиться, не пришлось. У той же была откинута крышка, а доктор вводил данные на панели управления. Молча разделась и забралась внутрь. Прозрачный колпак медленно опустился, и я вдохнула расслабляющий газ.